«Пойте Господу новую песню, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народу правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущая в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы, пред лицом Господа, ибо Он идет судить земли. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Разные значения слова «спасение». В Библии, как и в народном языке, под словом «спасение» понимается избавление от смертельной опасности, помощь в трудное время, освобождение из неволи, победа над неприятелем, защита от врагов, Божье благословение, необычайные действия Божьи. Спасение – помощь в трудное время. Первый раз слово «спасение» встречается в еврейском тексте Бытие 49:18. «Спасение твоего ожидаю, Господи». В русском переводе имеем «на помощь твою надеюсь, Господи». Хотя слова и разные, но смысл почти один. Спасение и помощь часто бывают неразлучны. Когда Адониседек, царь Иерусалимский, с другими четырьмя царями хотел разрушить Гаваон и погубить жителей этого города, гаваонитяне обратились к Иисусу Навину с мольбой. «Приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горе». Спасение – избавление от смертельной опасности. Когда сыны Израиля вышли из Египта и приближались к Черному морю, они увидели, что их догоняет египетское войско. Народ был в отчаянии и набросился на Моисея с обвинением, что на погибель он вывел народ из Египта. А о дальнейших событиях поют до сегодня так. «Но он, Господь, спас их ради имени своего, дабы показать могущество свое. Грозно рек морю черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось». Псалом 105:8-12. Спасение – защита. От Господа спасение праведникам. Он защита их во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их. Ибо они на него уповают, пел Давид. В первой книге Царств, 7.6.14 говорится о том, как израильтяне собрались для поста и молитвы в Массифу, а филистимляне решили расправиться с безоружными. «Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были сражены пред Израилем». Можем допустить, что железные колесницы и стальное оружие филистимлян были причиной того, что молния поразила многих из них и навела страх на остальных. Но кто навел на них грозовую тучу как раз в тот момент, когда пророк Самуил просил Бога о защите? У Бога имеются тысячи способов, как спасать и сохранять надеющихся на Него. Спасение, освобождение. «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их». Сказано в Псалме 106, 13-14 стихах. В Библии можно найти много примеров, как Бог освобождал находившихся в неволе людей. Он делает это и до настоящего времени. Спасение – Божье благоволение. Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелило для того, чтобы слушать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать, учил пророк Исаия, 59 глава, 1-2 стихи. Допуская грехи или увлекаясь грехом, человек теряет общение с Богом и лишается Его благоволения. Эта истина была хорошо известна царю Давиду. Согрешивший перед Богом, он не только потерял с Ним общение, но чувствовал над собой тяготеющую руку Божью в такой степени, что свежесть его исчезла, как в летнюю засуху. Обличенный пророком Нафаном и осмелившийся обратиться к Богу с мольбою, Давид умолял: «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня». Радость спасения или сознание Божьего благоволения является наибольшим сокровищем для человеческой души. Спасение – Божье действие человека. Грех является наибольшим врагом в счастливой жизни человека. Грех опаснее рака или проказы. Отнимает всякую надежду и толкает в бездну отчаяния. Против него нет ни лекаря, ни лекарств. Разумные советы и хорошие предписания не спасли ни тонущего из воды, ни горящего из огня. Тут нужно вмешательство доброго и сильного. Это сознавали древние и обращались к Богу с молитвой. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови лето наше, как древле». На такие молитвы Бог всегда отвечал и отвечает исцелением и обновлением души человека. Спасение – дар Божий всему миру. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Было сказано и написано через пророка Исаии. Бог не является Богом только одного какого-либо народа, а Богом всей земли, и хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Рабу своему, имеющему прийти в мир Мессии, Бог сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народу, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Аминь».